уходи, но оставь мне свой номер. Я, может быть, позвоню. А вообще я не знаю, зачем мне нужны эти цифры. И я уже даже не помню, как там тебя зовут. И теперь для меня номера телефонов как шифры. Уходи, оставь телефон и иди. Уходи, оставь телефон и иди. Случайно, я даже не помню где. Вероятность второй нашей встречи равна нулю. А теперь ты не хочешь уйти. Говоришь, что не можешь уйти. Уходи, я тебя не люблю. Уходи, оставь телефон и иди. Уходи, оставь телефон и иди. Уходи, оставь телефон и иди. Уходи, оставь телефон и па-па-па-па-па-па-па-па, па-па-па-па-па-па. Па-па-па-па-па-па-па-па, па-па-па-па-па-па. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba.